Глава 4. Все умирают, если проткнуть их мечом. Джейми Ланнистер. «Welcome to the Twilight System», — произнес мягкий женский голос с механическими интонациями в голове Виктора. Одновременно с этим перед его взором открылось что-то до боли напоминающее интерфейс компьютерной игры. За одним исключением. Все эти выпадающие окна и список доступных настроек безо всяких посредников накладывались на его зрение. Как это произошло? Очень просто. Стоило парню добрести до своей квартиры и буквально упасть на диван, как он мысленно кликнул по багровому символу в углу своего зрения. Почти сразу после этого перед глазами Виктора появилась большая красная кнопка с надписью «Join the system». После нажатия все неприятные ощущения покинули студента, а перед его глазами возникла система. Первые мгновения парень даже не обратил на нее внимания, просто наслаждаясь ощущением здорового тела. Наконец, глубоко вздохнув, он вернул свое внимание непонятной системе. Впрочем, долго разглядывать интерфейс ему не дали. Почти сразу же главное меню исчезло, и остался сплошной черный фон, на котором мелькала белая надпись «Please choose your language». Найдя русский, парень кликнул по нему и некоторое время тупо пялился на выпавшее окно персонажа. Имя — Виктор Савельев. Титул — Хитоки Ри. Уровень — 2. Очки опыта — 450 из 500. Очки умений — 1. Характеристики — скрыто. Книга навыков. Владение мечом, 2 уровень, пассивно. Список бонусов. Удвоенный бонус к владению мечом. Бонус к ловкости 1, силе 2, выносливости 3. Слабый бонус к самоконтролю. Список штрафов. Удвоенный штраф к владению огнестрельным оружием. Штраф к росту репутации. Слабый штраф к работе в группе. Калькулятор получения опыта. Удвоенная награда за убийство антропоморфов. Удвоенная награда за задания, выполненные в одиночку. Сниженная награда за убийство животных и монстров. Сниженная награда за задания, выполненные в группе. Отношения с фракциями. Отсутствуют. Список заданий. Основные. Выжить первую неделю апокалипсиса. 6 из 7. Награда. Очко умений. Дополнительные задания. Отсутствуют. Сильнейший побежденный противник. Рептилоид. Уровень 0. Амуниция. Отсутствует. Инвентарь. Заблокировано. Наконец, Виктор перестал задаваться вопросом о своем психическом здоровье и отвис. Затем закрыл на несколько минут глаза и снова открыл их. Система осталась и там. Помотал головой. Буквы даже не размазались, равнодушно мигая синим, белым и зеленым цветом. «Убрать панель», — мысленно приказал Виктор. Надписи перед глазами исчезли. Парень вздохнул и помассировал виски. Неужели весь этот бред, что он читал на форуме, оказался правдой? Но почему тогда система появилась только сейчас? В ней по-любому есть бонусы, которые могли помочь в том бою. А значит, либо ее не было, либо она была по какой-то причине недоступна. Возможно, чтобы ее открыть, нужно было иметь хотя бы 2 уровень. Виктор поймал себя на мысли, что легко и непринужденно стал считать систему не бредом воспаленного сознания, а новой реальностью. Причем реальностью привычной, словно он каждый день рассматривал свои статы, выжженные на сетчатке глаза. Эта система еще и понизила критическое восприятие. Сделал Виктор неутешительный вывод. «Ладно, мне все равно нужно во всем этом разобраться. Возможно, именно она сделает меня сильнее». Вновь вызвав окно персонажа, Савельев стал внимательно читать выпавший текст, стараясь понять, что имела в виду сумеречная система. Немного покопавшись, он смог найти поясняющие надписи к бонусам, и в итоге панель приняла следующий вид. Имя. Виктор Савельев. Титул. Хитоки Ри. Уникальный. Уровень 2. Очки опыта. 450 из 500. Очки умений. 1. Характеристики. Скрыто. Книга навыков. Владение мечом. 2 уровень. Пассивно. Включает в себя знание базовых умений на уровне рефлексов, соответствующую скорость реакции и силу удара. Чем выше уровень навыка, тем выше мастерство в целом и перечисленные характеристики в частности. Список бонусов. удвоенный бонус к владению мечом, повышает обучаемость фехтованию, удваивает основную характеристику, является условием для получения навыка владения мечом и соответствующей ветки развития. Бонус к ловкости 1, силе 2, выносливости 3. Необходимо выбрать один из предложенных предметов. Он будет считаться определяющим в развитии вашего персонажа. Выбранная характеристика будет набираться на 15% быстрее. Слабый бонус к самоконтролю. Шанс подавить приступ страха, гнева, паники или другой сильной эмоции – 15%. Список штрафов. Удвоенный штраф к владению огнестрельным оружием. Снижает обучаемость огнестрельному оружию, снижает характеристику меткость на 50%, повышает шанс осечки или отказа оружия на 15%. Штраф к росту репутации. Минус 25% к росту репутации у любой фракции или отдельной личности. Слабый штраф к работе в группе. Снижение всех базовых характеристик на 15% во время работы в команде. Усиление всех штрафов на 15% во время работы в команде. Калькулятор получения опыта. Удвоенная награда за убийство антропоморфов. Повышенный опыт за убийство человека или сходного по анатомии гуманоидного существа. Удвоенная награда за задания, выполненные в одиночку. Считаются миссии, рассчитанные на одного человека. Не считаются классовые или расовые миссии. Удваиваются только получаемые очки опыта. Сниженная награда за убийство животных или монстров. Не распространяется на прошедших через хуманизацию. Сниженная награда за задания, выполненные в группе. Считаются именно командные миссии. Достижения. Отсутствуют. Отношения с фракциями. Отсутствуют. Список заданий. Основные. Выжить первую неделю апокалипсиса. 6 из 7. Награда очко умений. Дополнительные задания. Отсутствуют. Сильнейший побежденный противник. Рептилоид. Уровень нулевой. Амуниция. Отсутствует. Инвентарь. Заблокировано. Первой эмоцией после внимательного прочтения окна персонажа была радость. Детская и незамутненная. Чувство, которое Виктор последний раз испытывал лет в 13. Система. Нет, не так. Настоящая игровая система в моем мозге. Страх от вмешательства в его рассудок прошел, сменившись предвкушением опытного игрока от проверки своих возможностей. Это вам не геймер или спортсмен со странными или попросту ненужными бонусами. Хитоки Ри — это типичный ДД. А уж если раскачать... От наплыва эмоций Виктор не смог усидеть на диване, поэтому он поднялся на ноги и стал ходить кругами по маленькой комнате. Его энтузиазм зашкаливал. Он то начинал подсчитывать, сколько зомби ему будет нужно хотя бы до 5 уровня, то представлял себя этаким Геральтом, крушащим мобов и дающим надежду на светлое будущее другим игрокам. И тут вдруг одна простая мысль, как из ведра воды, потушила его восторги. «Я ведь могу умереть». Это не было игрой. Это все еще была обычная жизнь в гнилой обертке идущего за окном апокалипсиса. У Виктора лишь появился дополнительный инструмент, который может обеспечить его выживание. А эффективность, его эффективность, только предстоит выяснить. Он не должен судить о системе, как восторженный подросток, качающий своего нагибатора вместо уроков. От этих статов, бонусов и штрафов теперь зависит его жизнь. Парень еще немного побродил по квартире, успокаиваясь и приводя в порядок свои мысли. С тем же задумчивым выражением лица доел остатки плова, запил все это водой из-под крана и продолжил размышлять. Да, пришедшая в голову мысль изрядно поубавила его энтузиазм. Однако плюсов все равно было гораздо больше, чем минусов, и Виктор махнул рукой. Снова дойдя до кухни, он на скорую руку сделал себе бутербродов с маслом и икрой. Неизвестно, как долго протянет электричество, так что питаться надо тем, что испортится быстрее всего. Забравшись в свое любимое кресло, он мысленно призвал систему и вновь прочел выпавшую перед его глазами информацию. Стало немного понятнее. Студент дополнительно уделил внимание всем пояснениям в скобках, затем попытался открыть характеристики и инвентарь. Ожидаемо не получилось. И вот после повторного изучения своего персонажа он все-таки смог заметить ту глубину пропасти, в которую его столкнула система. 50% штрафа к меткости? 15% шанса осечки? Да вы издеваетесь!» Возмущение Виктора можно было понять. Против зомби наиболее эффективным было применять именно огнестрельное оружие. Даже простой пистолет, не говоря уже об автомате или снайперской винтовке, сильно повышал шансы на выживание. Но если каждый шестой патрон в его оружии будет перекашивать, а сам он половину выстрелов будет садить в молоко, то обладание таким огнестрелом гораздо опаснее, чем просто хождение с одним в акидзасе. «Из-за этого титула стрелять из нормальной пушки я смогу только в совсем безвыходных ситуациях», — мрачно констатировал студент. «Сама система подбивает меня рубить зомбаков, как в дешевых ужастиках». «Или людей». Парень поморщился. Похоже, что сосед стал так называемым рептилоидом, по которому его новая шизофрения упорно не желала делиться информацией. «И кто вообще дает название этим тварям? Особенно такие странные». Говоря о странностях, сильное недоумение вызвало у парня и собственный титул. Виктор знал, кто такие хитокири. Увлечение японской культурой даром не прошло, но какая связь между легендарными убийцами и им самим? Почему именно хитокири? Не мечник, не мастер клинка или как-нибудь по-другому. Да и не умел никогда Савельев обращаться с холодным оружием. Читал про него, да, разбирался. Но Виктор вообще много читал и во многом разбирался. Не из-за одного же вакидзаси. В итоге парень решил плюнуть на загадочный выверт системы. Хитокири так хитокири. Разобраться, чем отличается загадочный титул от обычно применяемого в онлайн-играх класса персонажа, можно было и потом. К тому же, даже учитывая конские штрафы, его титул все равно был очень привлекательным. А еще он был уникальным. На том форуме таких не было. Максимум, чем хвалились владельцы, это редкий ранг. Что они давали, было непонятно, но одно только чувство, что ты особенный, грело и примеряло с реальностью. Более-менее разобравшись с общими положениями, Виктор решил поднять историю сообщений. Помимо всего прочего, в логах системы можно было узнать новую информацию, а также понять, за что и сколько опыта ему начисляют. «Похоже, что за каждый следующий уровень требуется набрать в два раза больше очков опыта, чем за предыдущий», — сделал вывод Виктор, попутно листая уведомления. Сначала было уже виденное Савельевым приветствие, потом пошли сообщения о заработанном опыте. Плюс 100 очков опыта за убийство обращенного, плюс 100 очков опыта за первую кровь, плюс 100 очков опыта за убийство обращенного. Поздравляем, вы перешли на второй уровень, плюс 1 очко умений. Плюс 400 очков опыта за убийство рептилоида. Вы подобрали предмет. 3 фрагмента чешуи нежити. Вы подобрали предмет. Яд зараженного. Значит, я в среднем получаю в 2 раза больше опыта за убийство нежити. Это хорошо. Только вот более мирные классы, скорее всего, могут качать опыт и вовсе не прибегая к убийству. Это следует из логики титулов. Хотя я могу и ошибаться. Парень кликнул на фрагмент чешуи, но ничего не появилось. Видимо, он в заблокированном инвентаре. Ладно, все равно я не знаю, что с этим делать. Куда более неприятным оказалось то, что парень не мог посмотреть свои базовые параметры, вроде ловкости и силы или возможные ветки развития. В конце концов, после бессистемного лазанья по игровому интерфейсу, игрок отложил вопросы по этой теме на потом, до следующих уровней. Сейчас же он решил сосредоточиться на выборе нового навыка, в который можно было вложить очко умений, затем разобраться с мечом и, наконец, выбрать основной для него параметр. Виктор начал с последнего. Бонус к ловкости 1, силе 2, выносливости 3. Необходимо выбрать один из предложенных параметров. Для начала следовало понять свои ощущения от работы с мечом. К сожалению, вакидзаси не совсем для этого подходил. Он был легким и слишком коротким. В дальнейшем Виктор хотел бы его заменить на какой-нибудь фламберг, бастард или хотя бы катану. Тем не менее, он все же решил отработать несколько базовых движений, подсмотренных им в каких-то интернет-роликах, картинках, а то и вовсе аниме. Результат превзошел все ожидания. Меч как влитой лежал в руке, движения получались четкие и выверенные, а удар мощным. Ровный свист рассекаемого воздуха, постоянное движение из одной стойки в другую, работа то одной, то другой рукой. Виктор был очень доволен испытанными ощущениями. Все его слабые и разрозненные знания пригодились. Теперь он просто копировал увиденную стойку или выпад, а само тело чувствовало, как встать максимально правильно и эффективно. Сейчас он бы не мог промахнуться по цели. Его руки не дрожали, а лезвие не ходило ходуном. Размахнувшись, он всегда мог умело погасить инерцию, останавливая клинок именно там, где ему нужно. Небо и земля по сравнению с тем, что испытывал Виктор раньше, беря в руки своего кидзаси. И если это только второй уровень владения мечом, то что же будет на последующих? Возможно, этот титул не такой уж и опасный, как казалось ранее. Если я смогу виртуозно использовать меч, да еще и броню найду поприличнее, то шансов выжить у меня будет не меньше, чем у бойца с винтовкой. Спустя 10-15 минут парень опустил оружие и вложил его в ножны. Судя по ощущениям, он мог бы работать этим мечом не меньше часа, а то и двух. Силы при этом вполне хватит не только для обычных зомби, но и для более продвинутых, вроде рептилоида. Возможно, дальше ситуация поменяется, но Виктор уже решил, на что будет опираться в своих боях. Ловкость. Вот самый важный для него параметр. Двигаясь быстрее и увереннее противника, у него будет больше шансов поразить его в уязвимое место. А учитывая, что укус даже простого обращенного все еще был смертелен, умение уворачиваться было даже более важным, чем все остальное. Таким образом, ему нет смысла полагаться ни на силу, ни на выносливость, особенно если он не будет использовать двуручный меч. Поколебавшись еще пару секунд, Виктор вздохнул и кликнул по первому пункту. Бонус тут же видоизменился. Бонус к ловкости. Увеличивает скорость атаки. Шанс уворота от вражеской атаки и шанс нанесения критического урона. «Совсем неплохо», — кивнул сам себе студент и перешел к списку доступных для выбора умений. Всего навыков, на которые можно было потратить полученное очко, было не меньше сотни, и большая часть пунктов была довольно полезной. Можно было вложить и в уже имевшееся владение мечом, но его Виктор раскачает и так. По крайней мере, он на это рассчитывал. В свою очередь, предложенные из выпадающего списка навыки были не менее важными, чем его базовое умение. Маскировка, например, давала серьезные шансы оставаться незамеченным, действуя на всех существ. Пристальный взгляд позволял определять эмоции собеседника и чуять ложь. Не слишком нужно против зомби, но... Он прекрасно понимал, что самый опасный зверь на планете — это человек, и крушение старого порядка только повысило планку выживаемости. Виктору не хотелось даже думать, каких чудовищ может породить безжалостный мир снаружи. Многие из предложенных умений были обычными, подходящими любому титулу. Такими было знание языка, ремесло, красноречие и многие другие. В своей жизни до апокалипсиса он бы, не задумываясь, взял что-то из них. Но сейчас парню нужно было сконцентрироваться именно на борьбе с зомби, иначе он рисковал не дожить и до выхода из подъезда. Хотя чисто боевых умений тоже хватало. Метание ножей, мощный выстрел, выпад, жестокие удары. Большая часть из них не подходила его персонажу либо из-за штрафов, либо из-за разного стиля. Виктор решил поискать что-нибудь необычное и даже нашел навык «молитва». Но стих читать довольно долго, и не факт, что на громкие звуки не сбежится вся нежить в округе. А если зубы выбьют или там сипеть начнешь? Хотя навык, безусловно, полезный. Однако ему нужно что-то подходящее именно к мечу. В крайнем случае, универсальное умение вроде обучаемости или... Парень остановил свой палец на одной из последних строчек. Чувство опасности. Очень простой и одновременно полезный навык. Судя по описанию, являлся аналогом развитой интуиции или чем-то вроде паучьего чутья Питера Паркера. Довольно улыбнувшись, Виктор, не колеблясь, потратил на него единственное очко умений.